Глава 15. Военно-транспортный самолет «Юнкерс-52 Люфтваффе» подлетал к аэродрому цели своего путешествия, давно оставив за собой негостеприимные просторы России и бесконечные леса и болота Восточной Пруссии. Прибытие гостей на взлетно-посадочной полосе давно ожидали, но тем не менее подлетающий самолет сопровождали многочисленные зенитные автоматические пушки, искусно замаскированные в складках местности. Специфика этого аэродрома была такова, что дополнительные меры безопасности никогда лишними не бывают, и благодаря широкой сети постов наблюдения за воздушной обстановкой, весь пролет любого самолета в этой зоне строго контролировался. Два истребителя сопровождения, помахав крыльями, резко развернулись и ушли на резервный аэродром, расположенный в 40 километрах, а тяжелый и неповоротливый Ю-52 стал заходить на посадку. Генерал-полковник Гейнц Вильгельм Гудериан мрачно смотрел через иллюминатор на приближающееся строение аэродрома, мастерски спрятанного среди болот и лесов Восточной Пруссии. Он бросил быстрый взгляд на сидящего впереди него через два ряда кресел командира 1-й танковой группы вермахта фон Клейста, весь полет сохраняющего истинно аристократическую невозмутимость. В другом ряду по правому борту примостился фон Рунштедт, командующий группой армии Юг, деловито рассматривающий документы, предоставляемые ему услужливым адъютантом. Несмотря на внешнее кажущееся спокойствие, в салоне самолета за время полета создалась гнетущая нездоровая обстановка. Неудачи последних недель на Восточном фронте, связанные со все возрастающим, буквально фанатичным сопротивлением русских, приведшие к резкому снижению темпа продвижения немецких войск, вызвали неудовольствие высшего руководства Рейха. Практически разбитый и окруженный юго-западный фронт русских в самый последний момент смог сдержать сжимающиеся тиски двух танковых групп вермахта, в кровопролитных боях нанес серьезные потери и затормозил продвижение моторизованных и танковых дивизий, дав время полуокруженным русским армиям вырваться из киевского котла. Киев уже захвачен германскими войсками, но переправившись через Днепр, опять столкнулись с ожесточенным и подготовленным сопротивлением. Создавалось такое впечатление, что русские знали о направлениях ударов и сумели создать эшелонированную оборону. И главное, стянуть в районы наступления крупные силы истребительной авиации, что вылилось в масштабное побоище в воздухе, лишив танковой и моторизованной дивизии авиационной поддержки, одного из важных элементов воздействия на противника. Доходило до того, что на отдельных участках истребительная авиация Люфтваффе была не в состоянии прикрыть избиваемые с воздуха наступающие дивизии вермахта. Все события последних недель, по мнению Гудериана, заслуживали самого пристального внимания со стороны контрразведки. Иначе как можно объяснить столь высокую осведомленность русских о направлениях стратегических ударов, да и прямо на глазах меняющаяся тактика противника не вписывалась ни в какие рамки? Парадоксальные мысли о сравнении судьбы Наполеона, также с успехом напавшего на Россию с нынешней ситуацией, не улучшали настроение генерал-полковника. Чуть в стороне осталась небольшая прусская деревушка Гёрлиц, жители которой не догадывались, что в нескольких километрах от них находится легендарная ставка Адольфа Гитлера «Волчье логово». При строительстве комплекса сооружений была проведена беспрецедентная операция по обеспечению режима секретности и безопасности. Для простых обывателей здесь с 1940 года возводится небольшой химический завод, задействованный в военной промышленности, поэтому объявление места строительства закрытой зоной не вызвало особого интереса законопослушного местного населения. Самолет мягко приземлился на бетонной полосе, предусмотрительно выкрашенной под цвет окружающего ландшафта. Вырулил к стоявшим машинам, ожидающим гостей. Как всегда, они прибыли на основной аэродром вне территории Волчьего логова, откуда в сопровождении охраны на автотранспорте их сопроводили на совещание в личный бункер Гитлера. Судя по спешке, с которой известных генералов вермахта выдернули с фронта, претензии у фюрера к ситуации на юге Восточного фронта весьма серьезны, и генерал-полковник Гудериан готовился к самому худшему развитию ситуации. Выражение лица его давнего недруга фон Клейста, с которым они враждовали еще с французской компанией, осталось неизменно спокойным. Но, видимо, и его посещали невеселые мысли о своем будущем. Кортеж автомобилей проехал через КПП на территорию Волчьего логова, где тщательно были проверены документы и специальные пропуска на въезд в третью охраняемую зону. Проезжая по ухоженной дороге, Гудериан в который раз восхищался мастерством людей, занимающихся маскировкой столь важного объекта. Все дорожки, дороги и переходы перекрывались специальными каркасами, на которые крепились растения или накрывались просто маскировочной сеткой, которая менялась в зависимости от сезона. Рассмотреть что-либо с самолета было практически невозможно, и специальная служба регулярно облетала весь комплекс, выявляя недочеты в маскировке. Аналогичная проверка документов произошла при въезде во вторую охраняемую зону, где располагались помещения персонала, вокзал, личный аэродром фюрера и специальный комплекс для совещаний, куда сейчас направлялись немецкие генералы. За колючей проволокой в первой зоне безопасности, в святая святых этого грандиозного комплекса, находились личная резиденция и бункер Адольфа Гитлера, Мартина Бормана, Германа Геринга. Туда посетители допускались только по личному приглашению фюрера и после особой проверки личной службы безопасности. Гудериан словил себя на мысли, что не питает никакого желания побывать там. Сейчас ему хотелось оказаться подальше от всего этого блеска власти и душного воздуха интриг, вернуться в войска и заняться делом, которое он любил, и которое получалось у него лучше всего – воевать. В большой комнате совещаний, в которой Гудериан был не раз, собрались люди, имеющие отношение к военной руководящей верхушке Рейха. Тут был и начальник Верховного Главнокомандования Вермахта фельдмаршал Кейтель, высокий, подтянутый, как все профессиональные военные, с усами, чем-то похожие на Гудериана. У него было всегда свое мнение, и хватало храбрости его отстаивать перед фюрером. Несмотря на все разногласия в вопросах войны и демонстративное несогласие при нападении на Францию, и особенно при реализации плана Барбаросса, вылившегося в попытку уйти в отставку, он был оставлен на службе и продолжал занимать должность начальника Верховного Главнокомандования Вермахта. Рядом с ним стоял и что-то тихо рассказывал начальник оперативного отдела Верховного Главнокомандования Альфред Йодль. Судя по выражению лица Йодля, который практически постоянно находился недалеко от фюрера, сегодняшнее совещание будет не из приятных для многих генералов Вермахта. В стороне уединились и тихо переговаривались два человека. Начальник управления разведки и контрразведки Вермахта Вильгельм Канарис и начальник главного управления имперской безопасности Рейнхард Гейдрих, которые по службе являлись непримиримыми врагами, при этом поддерживая видимость дружеских отношений. Присутствие Гейдриха на этом совещании наводило на размышления и не доставляло оптимизма приглашенным генералам. Отдельно стоял генерал-фельдмаршал фон Браухич, командующий сухопутными войсками, также подчеркнуто спокойно ожидая появления фюрера. Чуть в стороне стоял рейхсмаршал авиации Герман Геринг, и рядом с ним стоял командующий 4-м воздушным флотом Люфтваффе генерал-полковник Александр Лёр, что-то показывающее на большой карте, расстеленной на столе. Бросив мельком взгляд, Гудериан слегка кивнул головой, как бы соглашаясь с самим собой, увидев, что Лёр активно водит указкой, отмечая Киев, Конотоп, Полтаву, при этом как бы оправдываясь перед Герингом. Ни для кого не было секретом, что в боях под Полтавой и Конотопом 4-й воздушный флот понес серьезные потери, а 6-й авиакорпус был обескровлен и за 2 недели боев лишился практически 60% истребительной и бомбардировочной авиации. Только переброска частей 5-го авиакорпуса помогла переломить ситуацию, но результаты грандиозного воздушного сражения, разыгравшегося на небольшом участке Украины, вызывают недовольство высшего руководства Рейха. Видимо, и Лёр и Геринг тоже будут сегодня ощущать на себе недовольство фюрера. Пауза затягивалась, и в ожидании прихода Адольфа Гитлера Гудериан равнодушно смотрел по сторонам, автоматически отмечая обшитый лакированным деревом зал для совещаний, темные тяжелые портьеры, в ночное время не дающие горящему внутри помещения свету демаскировать здание. В обширной комнате витал запах дорогой мастики, которая натирались блестящие, как зеркало, полы, да и вся обстановка представляла собой смешение военного аскетизма, которым так бравировал фюрер, и роскоши, скрытой во вроде бы обыденных, но тем не менее очень дорогих вещах и материалах, использовавшихся для отделки помещений. Раздались шаги, и двустворчатые двери открылись. В зал вошел Адольф Гитлер в сопровождении Мартина Бормана. Все присутствующие в зале стали по стойке смирно и в едином порыве слаженно приветствовали фюрера: «Хайль Гитлер!» Гитлер вяленько махнул рукой, подходя к большому столу с расстеленной картой, занимая главенствующее место. Пронзительным взглядом бесцветных глаз он обвел взглядом собравшийся генералитет и вполне дружелюбно поздоровался, но тут же неожиданно налетел на Кейтеля, переходя сразу к теме совещания, наполняя свою речь энергетикой профессионального оратора и патетикой, так присущей человеку, взобравшегося на лимф власти Европы. «Фельдмаршал Кейтель, я надеюсь, сегодня получу вразумительные пояснения, почему наше продвижение на Восточном фронте резко замедлилось. Уже осень, и наши доблестные войска уже должны были быть в Москве, а мы все еще стоим под Киевом и Вязьмой. Где те победоносные генералы, которые разгромили Красную армию? Почему, уничтожив главную ударную силу коммунистов, механизированные корпуса, мы теперь остановились, теряя время на разгром частей второго эшелона?» Кейтель спокойно выслушал речь Гитлера, чуть наклонив голову, как бы в знак согласия. «Мой фюрер, разгром Юго-Западного фронта русских являлся одним из важных этапов русской кампании. По доктрине противника от нас ожидалось нападение на плодородные южные районы Украины, где существует разветвленная транспортная сеть и расположено множество оборонных предприятий с дальнейшим прорывом к нефтеносным районам. Поэтому южная группировка русских на начало войны являлась одной из самых сильных и многочисленных. Но начинать наступление на Москву, оставляя у себя на фланге такую массу войск противника, было неразумно. Поэтому командование сухопутных войск в соответствии с вашим указанием переподчинило вторую танковую группу генерал-полковника Гудериана группе армий Юг для завершения разгрома Юго-Западного фронта противника». «И почему же вы стоите на месте? Вы уже должны быть на подступах к большевистской столице, а все топчетесь на Украине. Что скажете, Раунштедт? Ведь именно из-за вас наша победоносная армия теряет темп. Ваша группа армий Юг не смогла справиться с Юго-Западным фронтом русских. Вам даже передали вторую танковую группу. Тем не менее, вы только сейчас смогли сломать сопротивление русских и захватить Киев». «Мой фюрер, сражения под Киевом, Конотопом и Полтавой решили участь всего Юго-Западного фронта русских. Уже практически завершено окружение остатков 37-й, 5-й и 21-й русских армий в районе Переяслав-Хмельницкого. Нам было оказано ожесточенное сопротивление, и по данным разведки на направлениях главных ударов обеих танковых групп была заранее подготовлена в обстановке особой секретности глубоко эшелонированная линия обороны. В данной ситуации возникают вопросы об особой информированности русских генералов, которые до нынешнего момента не показывали особых полководческих талантов. Помимо всего прочего, в районе были сосредоточены большие силы авиации противника, которая смогла нанести серьезные потери 4-му воздушному флоту Люфтваффе, обеспечивающему наступление группы армий Юг». Гитлер буквально вскипел. «Это черт знает что! Вы хотите сказать, Рундштедт, что русские узнали или вычислили направление стратегических ударов и за короткий срок сумели построить глубокую линию обороны и собрать в кулак размазанную по фронтам авиацию? По-вашему, у нас в штабах одни шпионы, предавшие идеалы Рейха, продавшие информацию за жалкие 30 сребников восточным дикарям и коммунистам?» Гитлер аж задохнулся от возмущения. По наметанному глазу была заметна некоторая наигранность такого состояния. Как великолепный оратор, чувствующий состояние аудитории, хозяин волчьего логова умело манипулировал эмоциями и чувствами слушающих его людей. «Вы трус, Раунштедт. Прикрываете свою трусость и неумение происками неведомых заговорщиков, предавших священное дело». Он обвел взглядом всех собравшихся генералов, выделив среди них легендарных командующих танковых групп Гудериана и фон Клейста. «Что вы скажете? Вы тоже считаете, что нас предали, и генералы ни в чем не виноваты?» Гудериан сделал шаг вперед, беря основной удар на себя. «Мой фюрер, все, что говорил генерал-полковник Рундштедт, верно, и под каждым словом я готов подписаться». Гитлер пронзительно смотрел на быстрого Гейнса, как бы подбирая одну из масок и, соответственно, линию поведения, которую он должен надеть. «Ну уже расскажите. Вы, как основной участник этих событий, должны пролить свет на сложившуюся ситуацию».